В воздухе крепко пахло свежей, еще не остывшей гарью. Кое-где уже закучерявился из труб синий дымок. День обещал быть ясным, теплым. У ворот своей избы Сергей Федорович приостановился, подал руку Кузьме, Феде. «Пока». Федя молча пожал руку старика. Кузьма сказал: «До свидания. Отдыхай, Сергей Федорович». Сергей Федорович посмотрел на него. Взгляд был короткий, но горестный и угасший какой-то. Не осуждал этот взгляд, не кричал, а как будто из последних сил тихо выговаривал: «Больно». Кузьму как грудь толкнули. «Сергей Федорович, я...» Сергей Федорович повернулся и пошел в избу. Кузьма быстрым шагом двинулся дальше. «Пошли». Видел, как он посмотрел на меня? Аж сердце чуть не остановилось. Сил нет, поверишь? На людей еще туда-сюда, а на него совсем не могу глаз поднять. И зачем я зашел к ней? Федя помолчал, потом тихо произнес. Да, и вздохнул. Это ты, в общем, это не надо было. Разве думал, что так получится? Знамо дело. Да уж так оно видно. А вот хуже, что Егорка ушел. Ему, гаду, башку надо бы отвернуть. Теперь не найдешь. Егор проспал на вышке до обеда. Выспался, слез, посмотрел коня и стал собираться в дорогу. Гринька сидел на завалинке, грелся на солнышке. «Как теперь в деревне-то?» — спросил он. «Ничего», — откликнулся Егор, зашивая несмоленной дратвой лопнувшую подпругу. «Отпахались? Давно уж». Гринька задумался, долго молчал. «А ты чего дернул оттуда? Надо? Какой скрытный!» Гринька засмеялся хрипло. Егор поднял голову от подпруги, посмотрел на него. «Выкладывай», — сказал тот. «Легче станет, по себе знаю. Убил кого-нибудь?» «Жену», — не сразу ответил Егор. Он подумал, может, правда легче будет? «Жену — это плохо». Гринька сразу посерьезнел. «Баб не за что убивать». «Значит, было за что». «Сударчика завела, что ли?» «Завела». Егор жалел, что начал этот разговор. «Паскудник ты», — спокойно сказал Гринька. «Падали кусок. Самого бы тебя стукнуть за такое дело». Егор, не поднимая головы и не прекращая работы, прикинул. Если Гринька будет и дальше так же вякать, можно, как будто по делу, сходить в избушку, взять обрез и заткнуть ему хайло. «А сударчик-то ее что же, испугался?» У Егора запрыгало в руках шило, он сдерживался из последних сил. «Чья у тебя жена была?» «Ты что, это допрос, что ли, учинил?» Егор поднял глаза на Гриньку, через силу улыбнулся. «Поганая у тебя душа, парень, не любит таких тайга. Я бы тебя первый осудил. Хворый вот только. Эх, падаль!» Егор для отвода глаз осмотрел внимательно седло и направился в избушку. Малышев был у своих пчел. Егор вынул из мешка обрез, зарядил его и вышел к Гриньке. Подошел к нему, пнул больно в грудь. «Говори теперь». Гринька никак не ожидал этого. Он даже не поднялся, сидел и смотрел снизу на Егора удивленными глазами. «Неужели я сгину от такой подлой руки?» — спросил он серьезно. «Даже не верится. Ты что, сдурел?» Егор проверил заведенный курок. «Отступать некуда, надо стрелять». А убивать Гриньку расхотелось, слишком уж спокойно, бесстрашно смотрит он. Самому Егору не верилось, что вытянется сейчас Гринька на заваленке и уснет вечным сном. Но и оставлять его живым опасно. Кто знает, сколько придется пробыть в тайге, и все время будет за спиной Гринька или его товарищи. «Не волнуйся, парень, убери эту... Не бойся меня, я хочу менять свою жизнь». Миш, хворый я. Поеду.